Лера сидела в кабинете, собираясь с духом. Сегодня она планировала рассказать Цурковой о знакомстве Алекса с Гагиным. «В сущности, никакой трагедии в этом нет», — уговаривала она себя. «Ведь Алекс все объяснит ее начальнице, если возникнет такая необходимость». И все-таки Лера волновалась. По большей части из-за того, что не проинформировала Суркову сразу, как узнала правду. Может возникнуть вопрос, почему она не сделала этого раньше. Телефонный звонок отвлек ее от раздумий. «Привет, подруга», — пробубнил в трубку Олег Куделин. «Чем занята?» «Думаю». «Гляди, думалку не сломай». «Ты что звонишь-то, блинчики закончились?» «Не, нормально. Сама мне задание дает, а потом даже об этом не помнит», — возмутился эксперт по безопасности. «Задание? Ты же просила меня узнать, не было ли по городу убийства экстрасенсу». «Ой, прости, Олежек, голова всякой всячиной забита». «Ну, все ясно с тобой», — проворчал он. «Короче, ты, мать, была права. Есть убиенные колдуны». «Да ну!» «Я аж 3 штуки нарыл». «Когда их?» «Я проверял за последние 2 года. Убийства начались чуть больше года назад. Причем с небольшим разрывом во времени». «Насколько небольшим?» «Ну, 1-2 месяца, скажем. Но ты ж понимаешь, это только те, о которых известно. Кроме того, колдуны работали официально, а ведь есть и такие, которые принимают на дому и нигде не зарегистрированы». «Да, это ясно. Скинешь мне на мыло инфу по убийствам?» «Уже. Там все сведения по покойникам, а также имена и телефоны следаков, которые вели дела. Насколько я понимаю, 2 убийства пока не раскрыты. По 1 человечек сидит в ИВС». «Ты чудо, Олежек, ты об этом знаешь?» «А как же! Только меня никто не ценит, ну, кроме тебя, пожалуй». «С меня блины, само собой». Повесив трубку, Лера набрала Суркову, в конце концов пора заканчивать с неопределенностью. Но начальница на месте не оказалась. Дежурный внизу сказал, что она куда-то выехала с Дамиром Ахметовым, и Лера испытала облегчение. Что ж, она пыталась, но не получилось. А теперь можно со спокойной совестью заняться убитыми экстрасенсами, ведь завтра очередной выпуск 3-го глаза, а они по-прежнему топчутся на месте. Кроме того, Лере вовсе не хотелось подвергать Романа Вагнера большим испытаниям, чем требуется. Ей хватило предыдущего раза, и она до сих пор чувствовала себя виноватой. Как сказал Роман, чувство вины — самое ужасное. Роман с удовлетворением рассматривал оправу, которую только что закончил. Она выглядела просто и элегантно. Для крупного сапфира под параджа не нужно было множество завитков. Ничто не должно отвлекать внимание от центрального камня, пламенеющего оранжевым, словно костер. Оставалось лишь вставить его в оправу, но Роман пока не решил, что делать с ним дальше. Оставить себе или сказать Эдуарду, чтобы тот предложил его кому-нибудь из клиентов, знающих толк в камнях. Зазвонил мобильный, и молодой ювелир, отложив оправу, взял его в руки и с удивлением обнаружил, что звонит продюсер шоу «Третий глаз» Наталья. «Роман, это просто невероятно! Наше шоу признали самой кассовой развлекательной программой недели!» — выпалила она, не успев он ответить. «Поздравляю!» — пробормотал он. «Полагаю, это хорошо?» «Хорошо? Да просто здорово, и в этом ваша заслуга!» «Честно признаюсь, когда Валерия сказала, что у нее есть кандидат на участие, чтобы заместить выбывшего экстрасенса, я решила, что речь идет об одном из ее коллег и не представляла себе, как он впишется в съемочный процесс. Теперь я думаю, что вы наше самое ценное приобретение». «Я действовал по вашей шпаргалке, ничего больше», — возразил Роман. «Глупости. Вы знаете, сколько зрителей проголосовали за вас? 38%! Это много?» «Сразу за вами Зарета, у нее 35%, а третий — Никита, сибирский знахарь, у него 14% голосов. Нас буквально завалили электронными письмами и звонками. Девушки просят, умоляют дать им ваш номер телефона». «Ни в коем случае», — испугался ювелир. «Да не волнуйтесь вы так», — успокоила его Наталья. «У нас такое не практикуется, мы никому не даем контакты участников». «Какое облегчение». «В следующий раз нас всех ждет еще более интересное испытание», сыпала словами продюсер, то ли не замечая, то ли намеренно не желая замечать сарказма в его реплике. «Я уже выслала вам на почту новые вводные. Там очень много подробностей. Попытайтесь подготовиться так, чтобы ваши видения выглядели правдоподобно, хорошо? Положу на это все свои силы». «Надеюсь. Ну, до встречи». Роман повесил трубку и поднялся. В мастерской окон не было, ему сейчас требовались естественный свет и воздух, поэтому он запер дверь и поднялся к себе на 6-й этаж. Вид из окон гостиной всегда действовал на него успокаивающе. Купола Исаакиевского собора тускло поблескивали в осенних солнечных лучах, хоть и с трудом, но все же пробивавших себе дорогу сквозь низко нависающие облака. Чуть поодаль, справа и слева, возвышались другие соборы и телебашня. Созерцание такого вида вдохновляло и позволяло хотя бы временами считать себя счастливым человеком. Даже в пасмурную погоду, даже когда шел дождь, город, как на ладони, лежащий у твоих ног, производил впечатление. Когда же солнце освещало верхушки исторических зданий и кресты храмов сияли в рассветных или закатных лучах, словно зажженные изнутри, казалось, что ты стоишь на крыше мира. Роман сварил себе кофе и вышел на балкон. Отсюда открывался еще более впечатляющий вид. Смешиваясь с ароматом кофейных зерен, запах недавно закончившегося как-то не по-осеннему короткого ливня щекотал его ноздри и создавал атмосферу покоя и умиротворения. Однако атмосфера эта существовала снаружи, а внутри у Романа царили полный хаос и раздрай. Зачем он согласился на эту авантюру с шоу экстрасенсов? Он и сам не ожидал, что испытает столь сильные эмоции, и они надолго буквально вышвырнут его из состояния равновесия. Роман так старательно избегал общения с людьми, пытаясь свести к минимуму риск душевных потрясений, что совершенно отвык возводить стены между собой и окружающим миром, чему так долго обучал его доктор Сапковский. Для тренировок нужна практика, а Роман, боясь психологических срывов, почти прекратил контакты с внешним миром. Видимо, это было ошибкой. Первым посторонним человеком, прорвавшимся сквозь его плотную и казавшуюся глухую оборону, стала Валерия Медведь. Он даже не заметил, как пропустил ее сквозь свои заслоны, и она оказалась в пространстве, которое со времени гибели деда не нарушал ни один человек. И как Роман не убеждал себя, что дал добро на участие в шоу лишь для того, чтобы больше не гибли люди, на самом деле он знал правду. Он согласился из-за этой девушки. Даже понимая, что между ними ничего не может случиться, хотя бы потому, что у нее уже есть жених, который подарил ей кольцо, по иронии судьбы, сделанное Романом, он все равно дорожил моментами, проведенными рядом с ней. Удивительное дело, в компании Валерии он не ощущал ни малейшего дискомфорта. Это было для него внове. Ему не требовалось отгораживаться от нее эмоционально, даже несмотря на то, что она бесцеремонно вторгалась в его личное пространство. Но долго ли он так выдержит? Нужно отыскать злодея как можно скорее, иначе можно снова загреметь в психушку с куда более тяжкими последствиями. Солнце медленно опускалось за горизонт, словно раздвигая тучи в последней попытке осветить город слабеющими лучами. Мокрые от дождя крыши домов сияли, лужи внизу на асфальте переливались, словно большие куски слюды, и, огибая их, люди спешили куда-то по своим делам. Те самые люди, которых Роману надлежало сторониться.